7 ноября 1941 год, воскресенье. Читал дневник за 40-й год и решил записать 3 последних сна. В первом сне я видел, что вся Интернациональная улица, кроме 3-4 домов от Пролетарской с каждой стороны, разбита бомбардировкой, и от угла пожарной команды открывается широкий вид на то место, где мы копали. Театр также разбит, а памятник Ленина разбирают. Этот сон был настолько неестественен, что я во сне стал убеждать себя, что это только сон, и что наяву этого нет. Вскоре я увидел какой-то более приятный сон. Видел какие-то немецкие самолеты, сцепленные по три и окрашенные в красный, черный, другие цвета. Этот сон я видел давно. В предпоследнюю ночь я видел, что зашел в так называемый милиционерский магазин в халате, поверх которого была шуба. Там все полки были уставлены пустыми бутылками и коробками из-под кофе. А продавец спросил меня: «Молодой человек, не знаете ли, где здесь живет проститутка?» Я ответил: «Не знаю, я во всяком случае там не был». На что он ответил, что незаметно, и что раз я в халате, следовательно, прямо оттуда. Потом, когда я шел по нашей улице имени Катина Кузнецова, то видел, что в мост через реку Студенец закладывают взрывчатые вещества, а изредка каким-то прожектором освещают улицу и осветили меня. Я стал делать перебежки, как нас учили на занятиях, потому что я не знал, кто закладывает мины в мост, наши для немцев или диверсант какие-нибудь. Сегодня видел во сне, что я с какой-то компанией сижу летом на берегу Цны против собора на той стороне, и нас начинают бомбить. Сначала очередь бомб ровно чертой легла справа от нас, потом вторая очередь слева, метрах в 15-20, а третья очередь кругом нас, однако все это нас не повредило. Собственно, причины к этим снам есть. Перед первым сном я слышал по радио, что в Ленинграде, чтобы сохранить от бомб, замуровывают памятник Кирову. У меня во сне памятник Ленина разбирают. Позавчера я прямо из госпиталя пошел домой и поэтому был в халате. Отсюда второй сон. Вчера был Андрей, который сказал, что ходят слухи, что в воскресенье сегодня будут бомбить Тамбов. Впрочем, меня сейчас берет сомнение, говорил ли это Андрей, или я видел это во сне. Сейчас 10 часов, я иду в психбольницу, а оттуда на Воскресник. Туда нужно было к 7 часам, но я под предлогом того, что иду на военные занятия, обещал прийти к 10 часам 30 минут, а потом взял и не пошел на военные занятия. 8 декабря 1941 года, понедельник. Вчера начались военные действия между США и Японией, так как Япония объявила войну США и Англии и бомбардировала Гавайские острова и другие военные базы. Заняла набережную международного сеттельмента в Шанхае, бомбардировала Сингапур и так далее и тому подобное. Последняя крупная страна вступила в войну. Настоящая Вторая мировая война. Последние дни стоят крепкие морозы, поддерживаемые северным и западным ветрами. Ночи были ясные, лунные. Сегодня несколько теплее, идет снег. У нас в квартире довольно холодно. Вчера на всеобуч не попал, а к 10:30 пошел в больницу. В.А. поручила везти еду на Воскресник. Долго пришлось бегать на кухню и назад, пока не выехали. Ехали втроем. Плавский, я и тетка с кухни. Куда ехать не знали и долго путешествовали по траектории АКЗ. Возле Архиерейского, пока не нашли работающих, за Донской, возле Красненького. Вскоре лошадь уехала, а я остался работать. Там были обе наши молодые культурницы – Сима Чумичева и Нина Офицерова, двоюродная сестра Натки Офицеровой и тому подобное, Ритки, подруги нашей юности, когда мне было года 2-3. Поработали там минут 20, пошли домой. Я таким образом сэкономил часа 2-3 своего рабочего дня. Когда пришел домой, Мутор сказала, что был Юрка, и просил, если он не придет в 6 часов, прийти к нему. Я решил к нему не ходить, так как незачем. Света у нас нет, в квартире очень неуютно, прохладно и темно. Вечером приходил Юрка. Он жаловался на скуку и безделье и сказал, что считал меня летом дураком, когда я поступил работать. А теперь он сам хочет куда-нибудь устроиться. Оказывается, по его словам, все старшие классы опять работают на рубеже. Они собираются 15-го устроить вечер и по сему случаю увиваются за Юркой Беловым, хотя я в этом сомневаюсь. Хорошо, что меня пока оставили в покое и не приглашают на этот вечер. Еле дождался, когда Юрка уйдет, и лег спать. Во сне видел, что мы катаемся с Ремой на лодке под снегом возле переезда в Тульновку. А там вместо переезда построили мост. Потом мы гуляли с ней по лесу. Какой-то знакомый сон, как будто бы я его уже видел. Сегодня началась оттепель. На дворе тепло и темно. Хотел вечером пойти к Сашке, но потом решил, что кто-нибудь из ребят придет. Приходил Андрей. Долго сидели у нас. Он завтра приступает к обязанности электросварщика на Комсомольце. Приходил прощаться, так как будет работать, наверное, с 9 до 9. В четверг у меня выходной, и мы с Юркой решили ехать в Тулиновку. Мне придется ехать на Юркиных лыжах. Я в прошлом году пожалел покупать на 1 год лыжи, а теперь их нигде нет, а на моих ехать слишком похабно. Сегодня, когда мы шли на занятия в горсад, нас обогнали сани, на которых сидели 2 женщины. Мне показалось, что это Ирина Васильевна. Тем более, что одета похоже, и они повернули к почте. Это событие меня как-то поразило. Как я явлюсь теперь к Рэме, если она не уехала или приехала? Но вместе с тем, почему они, если не уехали, ничего не сообщили мне? Ведь они знают мой адрес. 11 декабря 1941 года, четверг. Сегодня у меня выходной. Утром спал, так как на всеобуч не пошел, потому что решил не ходить на него, ибо завтра утром в 7 часов начнутся занятия в школе. Вот это предложение. Достойно первой премии на последней выставке стилистических явлений. Приходил Санько, с коим мы пошли к Вадику. Опущены записи о планах пойти в театр, пойти к Басиловым, рассуждения о письме к Рэме, о любви и дружбе с девушками, карандашные комментарии, записи Херсонского, сделанные Кириным 18 февраля 1943 года. 25 декабря 1941 года. Давненько не писал. Не было настроения, времени, желания писать. А произошло многое. Например, 12-го я пошел к Басиловым. Ирина Васильевна лежала на диване. Николай Петрович также был в комнате. Я спросил, где девушки. Ирина Васильевна ответила, что Слота уехала, а Рема в спальне. Я прошел туда. Поздоровались, некоторое время молчали. Потом я спросил, тебе Слота передала? Рема как-то твердо, уверенно ответила. Ничего она мне не передавала. Я говорил, что это хорошо, что слот ей не передавала и так далее, и тому подобное. Решившись, я сказал, я хочу поговорить с тобой, Рема. Она как-то зло посмотрела и ответила, я не хочу ни о чем говорить. И вышла из комнаты в столовую. Я, кажется, здорово покраснел, но вышел в столовую. Весь вечер сидел у Басиловых. От нечего делать читал газеты, смотрел, как Николай Петрович набивает гильзы для патронов. Не став по-обычному пить чай, я ушел домой. Опущены 10 страниц записи об открытке от Слоты, о совете отказаться от Ремы, записи о новогодних встречах, о школьных буднях 5 и 6 января 1942 года. Часть вторая. 8 января 1942 года, четверг. Сейчас пришел от Анатоля. Он приехал вчера на побывку из Сталинграда, куда его послали из Саратова. Он теперь воентехник, второго ранга, важная птица. Просидел у него целый вечер. Он хоть и говорит шепотом, а много рассказал о том, как они шли в Пензу, как были в Саратове, как он ездил в Сталинград и как попал в Тамбов. Однако после запишу подробнее, а то хочу спать, а завтра к 7. 10 января 1942 года, суббота. Опущены записи о планах пойти в театр и в кино. В «Модерне» устроили какой-то кабак. Там всякие проходимцы танцуют в верхней одежде, в валенках и тому подобное. Опущены записи впечатлений от фильма «Боксеры». Сегодня утром ко мне явился Андрей и заявил, что он подает заявление в артучилище. Звал меня с собой. Но потом мы договорились, что мне лучше воздержаться, так как я со второй половины 24-го года. Пошли вместе в школу. Он за аттестатом, а я на уроке. Опущены записи о школьных буднях, о спорах с преподавателями, о встречах с одноклассницами, о визите к Кирину, об отношениях Вадима и Вали. 12 января 1942 года, понедельник. Сегодня на уроках разговаривали с Сашкой о любви. Опущены записи об опыте сочинения лирических стихотворений Головашиным, сравнении со стихотворением Щипачева «Любовью дорожить умеете». Он противоречит сам себе, ибо о первом стихотворении он говорил, что его не удовлетворяет современная эпоха, а во втором он ставит тот вопрос, который сейчас является одним из важных – размножение людей. Только сейчас на литературе решили переправить строчку на размножение детей, на размножение людей или еще лучше на умножение детей. 13 января 1942 года, вторник. В психлечебнице мне абсолютно не дают прохода. Начиная от больных обоего пола, преимущественно женского, кончая санитарками и курсантками фармацевтической и фельдшерско-акушерской школ, мне многие говорят прямо в лицо: «Ах, какой симпатичный!» или «Ах, какой красивый!» Недавно выписался парень из Мичуринска. Был арестован, но потом его освободили. Он целыми днями стоял у уголка и клянчил: «Вовочка, дайте книжечку, почитаться охота». Перед отъездом он меня благодарил за интересные книжечки и говорил, что таких людей, как я, мало, что он меня не забудет, а потом сказал, что он в меня влюблен. Однажды, когда я сидел с патефоном в санаторном корпусе, ко мне подошли несколько человек – сестры, санитарка, приемщица – и спросили, много ли девушек в меня влюблены. Сейчас не помню точно их вопрос, а смысл приблизительно такой. Я ответила, что немного, наверное, никто. А то мы-то все старухи в восторге от тебя. А одна сестра лет 30 заявила, что влюблена в меня. Я смутился и пробормотал что-то вроде, ну, это, старухи. Потом пошли общие рассуждения при мне о моих достоинствах. Одна из них, вот та, что работает в прачечной, чуть ли не каждому встречному старается доказать, какой я хороший и красивый. Несмотря на то, что она летом ругала культурника, то есть меня, вслух за то, что я с ней не здороваюсь, я еще ее официально не знал, знал в лицо, теперь она меня хвалит за вежливость. Например, позавчера я шел домой и, обогнав ее с какими-то тетками, попрощался. Когда я отошел шагов на 10, она громко, так, чтобы я слышал, начала рассказывать своим спутницам, какой я красивый, да хороший, да вежливый. Я прибавил ходу и утек домой, а она говорит, это не в первый раз. Почти тоже говорят многие сестры из различных корпусов, с которыми мы имеем дело, и молодые, и пожилые, и старухи. О женщинах больных можно не говорить. Несколько дней назад, когда я сидел в первом женском отделении, заводил патефоны и балагурил, в столовую стали собираться в энном количестве девушки. Не то с курсов медсестер, не то из фармацевтической или фельдшерско-акушерской школ. Не знаю. Пока не было Агни Моисеевны, они стояли в двери и смотрели на меня и больных. А сегодня я с Верой и больными был в зале, и они опять проходили в столовую, а так как у нас все двери на замках, то мне многим приходилось открывать дверь, и многие, проходя в столовую, оглядывались на меня. Когда же я, разнеся газеты, для более теплого пути проходил через первый женский корпус к себе в уголок и стал обгонять этих самых девушек, некоторые шли домой, они стали друг у друга спрашивать, Володя я или нет. Когда же они узнали, при содействии одной больной, торчавшей в коридоре, что я и есть Володя, они стали меня окликать и говорить, какой он симпатичный, какой он красивый. Я, еле дойдя до лестницы, вихрем влетел на нее и удрал в контору, а они свернули на улицу. На том вся эта глупая история и кончилась. Собственно, зря я перевел два листа бумаги. Потому что все это глупо, и все это говорилось, а не писалось от того, что нечего было сказать. В этом, в сущности, ничего особенного нет от того, что в военное время в больнице остались старики и старухи, да несколько девушек. А я из молодых людей, там один. Вот они все и влюбляются. Однако из работающих в больнице есть несколько симпатичных девушек. Например, Вера, наша физкультурница, Шура, машинистка-секретарь, Сима, сестра третьего женского корпуса, многоточие, не помню, как ее зовут, сестра, сменяющая майнмутер в четвертом женском корпусе и другие. Однако многие, как видно, меня не любят, вернее, просто не замечают. В общем, все это не стоит писать, ибо ничего нет искреннего. Если бы я на здоровых людей хотя бы на двух-трех производил такое же впечатление, какое произвожу на психбольных или психоработающих, ибо все работающие в психбольнице, кроме молодежи, в некоторой степени являются психами. Это можно сказать и про Николая Николаевича, и про Агни Моисеевну, и про Майнмутер, и про Веру Алексеевну, и даже про Симу, хотя она еще очень молода. Все это, конечно, выражается в мелочах, которые, может быть, на первый взгляд и не заметишь. Ну, хватит марать бумагу. А то, правда, сказал Гоголь об исписанной бумаге, что не сразу придумаешь, что в нее завернуть. В такую бумагу, наверное, ничего не завернешь. ибо содержание неподходящее и неинтересное.